Глава 19. Айнур продолжал избегать Ахмеда и Фенди. Да и тот, занятый своими проблемами, не стремился видеться с ним. Молодого человека одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, Ахмед и Фенди измывался над его возлюбленной, но с другой, он сделал так, что и ему, и Айше не пришлось срываться с насиженного места и отправляться в унизительную ссылку. Благодаря отцу Энвира Айнур имел средства к существованию. Итак, поразмыслив, он решил отдать судьбу Ахмеда Эфенди в руки Аллаха. В конце концов, предопределение нельзя обмануть. К тому же он, Айнур, так и так вышел из этой истории победителем. Женщина досталась именно ему. Что касается Ахмеда Эфенди, для него повторное исчезновение Ханар стало тяжким ударом по самолюбию, унижением и позором. Часть этого груза решил переложить на свои плечи Ибрагим. Когда абиссинец вошел в хозяйский кабинет, застывшее неподвижное лицо Ахмеда Эфенди было мрачнее тучи. «После того, что произошло, я должен покинуть ваш дом, господин», — с поклоном произнес евнух. «Мне не может быть прощения». «Ты ошибаешься. На тебе нет вины. Я бы тоже не справился с янычарами. Разумеется, я уволю стражников и найму новых, но тебя мне некем заменить. Есть Амре. Я всему его научил». «Этот безвольный мальчишка! Наложницы станут вертеть им, как хотят. Будет лучше, если ты изложишь свои соображения по поводу случившегося». «Хорошо, господин. Янычары знали, куда и зачем идут. Заметьте, они не нанесли никакого вреда обитателям гарема. Не тронули и не взяли ни одной вещи, что им совершенно не свойственно. Значит, их наняли на таких условиях, и они получили достойную плату». «Кто нанял?» «Этого я не знаю, и у меня нет никаких догадок. Могу сказать одно. По-видимому, есть мужчина, которому нужна Ханар». «И где его найти?» «Если Аллах не подскажет дорогу, мы встанем, словно перед стеной. А если вытрясти душу из наложниц, служанок?» «Бесполезно, господин. Им ничего не известно». Ахмед Эфенди почувствовал, что евнух говорит правду. Обратиться к властям он уже заявлял о первом побеге Ханар и исчезновении Гюльбахар. Если это случится снова, он сделается всеобщим посмешищем. Частная жизнь Османа есть его частная жизнь, но существуют вещи, в которые может вмешаться общество. Если от мужчины убегают женщины, значит, он не способен их достойно содержать. У него жестокое сердце или слабое тело. К тому же, стоит ли без конца тратить деньги, нанимая для поисков отряды тупых и ленивых людей? Он мог бы подать жалобу на ворвавшихся в его дом янычар, но они не нанесли никакого вреда его имуществу, только вызвали Ханар. Все вновь замыкалось на проклятой курдянке. К тому же Ахмед Эфенди был уверен в том, что командир воинов султана станет все отрицать. «Позвольте совет, господин», — осторожно промолвил Ибрагим, словно прочитав его мысли. «Не ищите Ханар. Лучше купите себе взамен красивую и покорную наложницу. Так будет лучше для всех». «Хорошо», — отметил Ахмед Эфенди. «Я подумаю об этом». С сватовством Энвира он тоже не был доволен. С одной стороны, сын присутствовал на церемонии, а с другой, его будто там и не было. Почувствовав его отстраненность и явное отсутствие интереса к своей дочери, Хусейн Раджаб Эфенди предложил отложить помолвку. Ахмед Эфенди разозлился, а Энвир несказанно обрадовался. В конце концов, помолвка считается состоявшейся лишь после того, как подписывается содержащий взаимные обязательства договор и устанавливается размер калыма. Айнур готовился к свадьбе. Хотя все должно было произойти очень просто, он волновался. Ханар казалась куда спокойнее. Она настолько выздоровела, что почти весь день проводила на ногах, видя, как счастлив ее брат, Айша смирилась. Похоже, курдянка навсегда взяла его сердце в плен. Недавно вымытые пышные волосы окутывали Ханар темным облаком. Айша и Фериде заплели их в косички и увенчали голову невесты алой шапочкой с тоненько позванивающими подвесками. Ладони курдянки были расписаны традиционными свадебными узорами. Шелковые одежды мягко шелестели и разлетались при ходьбе, а брачное покрывало было тонким и легким, как пелена огня. Как водится, были подарки. Вышитые полотенца и платки, серебряный браслет и золотое кольцо. Айша преподнесла будущей невестке зеркало, чтобы, согласно примете, та никогда не теряла своей красоты. Свадьба была тайной, поэтому они не ждали гостей. Когда зашла речь о свидетелях, Ханар предложила позвать Эмре. Айнур усомнился, хорошо ли, если свидетелем на свадьбе будет евнух, и не расскажет ли он своему хозяину, где скрывается сбежавшая наложница. И тогда Ханар призналась жениху, кто в первый раз выпустил ее из дома Ахмеда Эфенди. Отпросившись у Ибрагима, Эмре пришел на свадьбу и принес подарок — красивую деревянную шкатулку. Если он и был изумлен тем, кто нанял янычар для похищения Ханар, а теперь берет ее в жены, то не подал виду. Согласно обычаю, церемония проходила в Селямлике. Здесь было хорошо натоплено. От аромата благовоний перехватывало дыхание. Старенький полуслепой мулла прочитал соответствующую молитву, после чего трижды задал вопрос, согласна ли эта женщина выйти замуж за этого мужчину. И Ханар три раза уверенно ответила «да». Айша с грустью смотрела на курдянку, которая оказалась счастливее ее самой. Ханар высоко и гордо держала голову, а ее спина была удивительно прямой. Лицо Айнура светилось от радости. Его сон, наконец, обернулся явью. На женихе был золотистый кафтан с обшитым белоснежным мехом вырезом на груди, рукавами и подолом, подпоясанным белым атласным кушаком шириной в 4 пальца, и подарок сестры, искусно вышитые парчевыми нитями бабуши. После заключения брака последовал скромный пир. Айша обратила внимание, что, подражая присутствующим, Ханар старается брать кушанье кончиками пальцев и изящно держать чашу со шербетом. Девушка заметила, что взгляд курдянки стал гораздо мягче, чем прежде, и в выражении лица уже нет прежней ожесточенности, что ее движения стали более плавными. Похоже, в ней, наконец, пробуждалась женственность. «Неизвестно, что именно ты освободил Ханар, не позволил Ахмеду Эфенди сделать ее своей собственностью», — сказала Айнур сидящему рядом евнуху. «Если я смогу что-то сделать для тебя, только скажи». «Благодарю, у меня есть все», — ответил Эмре, но при этом его глаза были полны печали. «Ахмед Эфенди намерен разыскивать Ханар. Я не знаю, что у него на уме. Ибрагим Ага говорит, что едва ли. В любом деле не стоит переходить определенную грань, иначе сделаешься всеобщим посмешищем и героем обидных сплетен». Скромный свадебный пир подошел к концу. Наступила ночь. Возродившаяся красота Ханар бросала Айнура в дрожь. Его страсть была безграничной, как небеса. Под его нетерпеливыми руками ее одежды слетели на пол, как слетают с деревьев осенние листья. Губы Ханар имели вкус спелого винограда. В свете масляной лампы ее волосы струились мерцающими волнами. Ее обласканное солнцем тело было теплым и смуглым. Подняв жену на руки, Айнур медленно закружился по комнате. То был не просто танец вожделения, а танец счастья. Потом он опустил Ханар на ложе, и она, наконец, очутилась там, где, как он считал, и должна была находиться все это время — в его постели. Айнур не хотел спешить, но страсть гнала его вперед. Овладев Ханар, он терял голову от ее трепетных содроганий и стонов. Ее близость дарила ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Он был готов убиваться ею, без надежды присытиться. Утром Айша приветствовала Айнура и Ханар так, как было положено приветствовать молодых супругов. Отныне курдянка стала ее ближайшей родственницей, и к ней приходилось относиться соответствующим образом. Девушка удивилась, когда после завтрака Айнур сказал ей: «Сестра, я прошу тебя научить мою супругу всему, что ты умеешь и знаешь сама». Айша сомневалась в том, захочет ли курдянка чему-то учиться, но та взялась за дело со всем рвением, на какое была способна ее мятежная, порывистая натура. Вновь вспыхнувшая неуемная энергия не давала Ханар бездельничать. Айша учила ее готовить суп из бараньих потрохов, жареную телятину и баклажаны. Показывала, как делать шербет, дабы получить наилучшее сочетание фруктов, сахара и розовой воды. Под руководством золовки Ханар постигала главное искусство османской женщины – варить кофе так, чтобы он не был мутным или слабым. Пробуждал душевные силы, просветлял голову и бодрил кровь. А еще Айша старалась открыть ей тайны благовоний, притираний и масел, помогала вытирать одежду подходящих цветов и тканей. Они побывали в бане, где умелые женщины удалили с тела курдянки лишние волосы и выщипали ей брови, придав им форму полумесяца. Айша и Ханар провели в хамаме почти весь день, купаясь, болтая, расслабляясь от горячей воды и умелых растираний и исподволь разглядывая других женщин. Курдянка оказалась довольно смышленной, просто она не всегда умела правильно выразить свои мысли, особенно по-турецки. Впрочем, Айнуру было все равно, умеет ли жена готовить вкусные блюда и обладает ли благородными манерами. Ему было достаточно любоваться ею и наслаждаться ее страстью. Сама того не ведая, курдянка с первого дня овладела секретом, как сделать так, чтобы муж никогда не пожелал другой женщины, тогда как Айше казалось, что она никогда не откроет способ очаровывать и привораживать мужчин. Айнур сожалел, что ввиду их стесненного материального положения он не может в достаточной степени одаривать Ханар. Но его сестра видела, что для курдянки это не имеет никакого значения, ибо она выбрала Айнура отнюдь не за толщину его кошелька. Иногда женщины гуляли по улице, с двух сторон усаженные платанами, чьи похожие на зеленые ладони листья весной и летом укрывали улицу тенистым куполом. Как и все жители Стамбула, Айша и Ханар мечтали о пробуждении природы, о приходе тепла. Прошло немного времени, и курдянка перестала бояться, что ее найдут. Кто мог узнать ее среди сотен женщин с лицами, укрытыми так, что были видны только глаза? Во время этих прогулок Ханар понемногу рассказывала заловке о той жизни, какой она жила прежде. Представляя себе вечное движение по степи, невзирая на самочувствие и погоду, постоянный смрад тесного жилья, бесконечные звуки, будь то детский плач, рев скота, стоны страсти или горя, Айша была поражена. Она никогда не знала, что значит проснуться от голодных спазмов в желудке, варить похлебку без мяса или ломать босыми ногами острую ледяную корку, которая за ночь покрыла траву. Думая об этом, Айша начинала понимать, откуда новоявленная родственница черпает свои силы. Девушка никогда не говорила Ханар о том, что поступок брата разрушил ее мечты о собственном замужестве, что, возможно, ей придется до конца своих дней созерцать счастье других людей без надежды познать собственное. Гурам Чартолани вернулся в родное селение в начале апреля. Весна в горах была в самом разгаре. Раскрывались маслянистые набухшие почки на чинарах, грабах и кленах, одевая ветви нежной зеленью. По балкам предгорья бежали потоки мутной воды. На склонах гор зацветали белые подснежники, на пригребах распускались темно-фиолетовые фиалки, чей запах ощущался при малейшем дуновении ветерка. Леса были полны птичьих голосов, пронзительно сладкий весенний воздух кружил голову. Гурам всегда любил время бурного пробуждения природы, но на сей раз его не радовала даже весна. Мешок, набитый подарками для жены и дочерей, давил ему на плечи. Чего стоят все эти вещи, если Софико, Нино и Лии придется услышать дурные вести? Жив ли Джумбер? Вернулся ли он домой? А если вернулся, но не один? Едва Гурам вошел в селение, на него посыпались новости. Его приветствовал едва ли не каждый мужчина, и всякий считал своим долгом сообщить, что Джумбер привел в дом турчанку в одном единственном иноземном платье и без приданного, что Софико приняла ее, хотя, конечно, скрипя сердцем, что Нино никогда не говорит о невестке, между ними наверняка пробежала черная кошка, что молодая почти не выходит за ворота, но все-таки женщины углядели, что она находится в тягости. Гураму то и дело приходилось останавливаться и с одинаковым выражением выслушивать всех. Таковы были правила. Одинокому человеку не выжить в селении. Мнение соседей значит очень многое. И с каждым разом лицо мужчины каменело и, казалось, утрачивало краски. В жадных взглядах односельчан сквозило нездоровое любопытство к жизни его семьи, к той неприятной изнанке, которую они, не колеблясь, вытащили на свет. Мутные волны слухов и сплетен захлестнули Гурама. Все вольно или невольно произнесенные обидные слова костью встали поперек горла. Подходя к своим воротам, он уже не радовался тому, что сын жив и здоров, а пылал гневом. Остроглазая и проворная Лия, первой заметившая отца, тут же бросилась в его объятия. Следом из дома вышли Софико и Нино. Ни Джумбера, ни его жены не было видно. Гурам приветствовал супругу и дочерей, но произнесенные им слова казались бесцветными, неживыми. Неловкими руками он вынимал заморские подарки, но радость домочадцев не трогала его душу. «Я думала, ты вернешься раньше», — сказала Софико. Муж видел, что тревожное ожидание прочертило на ее лице новые морщинки, плело в черные волосы серебряные нити, прибавило тяжести походки. «Я хотел завершить все дела. Джумбер нас подвел, но я не мог подвести Вахтанга». «Значит, все прошло удачно?» «Да, если не считать того, что натворил наш сын», — упрямо произнес Гурам. Софико и Нино собирали на стол. Лия крутилась возле отца и ластилась к нему, а он машинально поглаживал ее по голове. Хотя в течение зимы Джумбер промышлял охотой, и именно поэтому на столе появлялось мясо, в кладовых Софико хранилось немало колбасы, приготовленной из высушенных говяжьих кишок, набитых рубленной бараниной и салом, приправленных солью, луком и зеленью. А также копченая говядина, черная, будто потолок, как говорили грузины, пропитанная ароматом вяза и дуба. Если бы Гурам не вернулся, эти запасы выручили бы семью в ближайшее время. Сейчас колбасу и мясо извлекли из закромов. В честь возвращения отца Нино готовила хачапури с топленым маслом и сыром, а тем временем Гурам продолжал беседовать с женой. «Ты ее приняла?» В его вопросе невольно прозвучал упрек. «Я не могла поступить иначе». Сын вернулся в родной дом с женой и попросил приюта. Они уже были обвенчаны. К тому же очень скоро выяснилось, что Манана беременна. Пришли холода. Неужели я должна была их прогнать? «Ясно, что нет», — тяжело произнес Гурам и спросил. «Какая она?» «Джумбер сказал, что ты видел ее в Стамбуле». «Я ее не знаю». «Я тоже ее не знаю. Она послушна и держится незаметно. Если чувствует себя неудел, то умело это скрывает. Между собой они живут хорошо». «Ребенок от Джумбера?» «Он верит, что да, плохо», — заключил Гурам. «Я не смогла переубедить сына. На все мои слова он отвечал, что любит Манану и не желает слышать о ней ничего дурного». «Кстати, а где он? И она тоже?» «Джумбер отправился в горы, она пошла с ним. Может, им захотелось побыть вдвоем?» Гурам нахмурился. «Где это видано? Надо было запретить!» Но Софико только вздохнула. Джумбер и Манана поднимались вверх по левой стороне глубокого ущелья. Тропинка зигзагом вилась по каменистому склону горы. Справа шумящим потоком бежал ручей, временами его брызги долетали до путников. Кругом возвышались островерхние зубцы горных вершин. По тенистым балкам протянулись снежные языки. Кое-где почва еще была схвачена нерастаявшим льдом, и тем не менее из земли робко поднимались пока еще свернутые спирали папоротники. По южным склонам балок распускались кобальтово-синие проблески. Высоко-высоко в пронзительной голубизне неба кружили птицы. Манана остановилась, наблюдая за двумя конюками, которые, то сложив крылья, стремительно падали вниз, то часто взмахивая ими, гонялись друг за другом. Их игры сопровождались пронзительными криками. Пока жена, задрав голову, смотрела на них, Джумбер обнял ее и приник к ее губам долгим поцелуем. Они в самом деле жили душа в душу. Лишь благодаря неизменно хорошему, заботливому отношению мужа Манана смогла пережить зиму, не сорваться, не сбежать, не впасть в отчаяние и даже поверить в то, что она сможет остаться здесь навсегда. Нино совсем не разговаривала с ней, а Софико изредка и только по делу. Далеко не все сельчане отвечали на ее приветствие. Некоторые откровенно и пристально разглядывали молодую женщину, давая понять, что она здесь чужая. Хотя Манана уже не была грациозной, как серна, она не утратила своей красоты. Ее волосы слегка растрепались на ветру, а глаза искрились счастливым блеском. Молодая женщина бурно радовалась весенним цветам. Она поражалась, как быстро весна сменяла зиму. Земля купалась в воде, дороги превратились в грязные реки, а лужайки — в озера. Глядя на тенистые балки, Манана думала о том, что совсем скоро их покроет ковер перепутанных ветвями рододендронов, меж которых замелькают синие гиацины, желтые примулы, сиреневатые скабиозы, ярко-красный шалфей. А потом появится на свет их с Джумбером ребенок. Они договорились, что после того, как он родится, они съездят в Тбилиси к родителям Мананы, чтобы получить запоздалое благословение. Вернувшись домой, молодые люди увидели пиршественный стол и мрачного Гурама. Джумбер поклонился и поцеловал отцу руку. Манана хотела сделать то же самое, однако мужчина отдернул пальцы. Тогда она спустилась вниз, чтобы отец и сын могли поговорить наедине. «Ты меня оскорбил, вы оба!» «Когда я шел по селению, люди смеялись мне в глаза. Сын привел в дом жену, не посоветовавшись с отцом!» Загремел Гурам, едва невестка скрылась из виду. «Я советовался с вами, но вы не пожелали меня слушать», — упрямо произнес Джумбер. «Потому что эта женщина не для тебя. Она жила с другим мужчиной, который делал с ней все, что хотел. Это называется довольствоваться объедками с чужого стола. Я еще прежде хотел взять Манану в жены, но вы не позволили. Тогда тем более не надо было брать ее после». «Неужели на свете нет более тяжких преступлений? Можно обойти всю землю и не найти человека, который никогда не совершал ошибок». «Некоторые ошибки имеют очень плохие последствия», — заметил Гурам и спросил. «От кого твоя жена ждет ребенка?» Тяжело вздохнув, Джумбер возвел взор к потолку. Он уже устал от этого вопроса. «Если она моя жена, стала быть, от меня?» «Ты не можешь быть в этом уверен, а я верю». «В данном случае слепая вера мало что значит. Неплохо бы привести хотя бы одно доказательство». «Хорошо. Манана прожила с турком не один год, однако не забеременела. Стоило ей провести ночь со мной, как она понесла. А чем ей не нравилось в гареме, я слышал, османы хорошо заботятся о своих женщинах. Она не любила того мужчину, а меня любит. Манана согласилась последовать за мной в горы, презрев всю роскошь и беззаботность жизни в Стамбуле. Разве это не доказательство ее преданности и верности? Она многому научилась за эти месяцы, можешь спросить у матери. Она ни разу ни на что не пожаловалась, хотя нельзя сказать, что ее баловали вниманием. Она не лентяйка и не белоручка». «Ладно, живите», — проворчал Гурам. «Я не намерен разрушать ваш брак, только ты должен отправиться со мной». Джумбер отпрянул. «Я? Но в конце лета Манана должна родить». «Ты что, собираешься помогать ей при родах? Хочешь до конца жизни просидеть возле ее юбки? Мне нужен помощник. Ты без того бездельничал целую зиму». «Я много занимался хозяйством». Гурам махнул рукой. «Это не то. Тебе известна наша цель. Придет время, и мы сможем нанимать работников. А пока надо потрудиться. Я обещал Вахтангу, что через неделю вернусь в Тбилиси». Когда Манана узнала, что ей предстоит разлука с Джумбером, она не удержалась от слез. Она привыкла спать в его объятиях, привыкла жить под его защитой и думала, что так будет всегда. Она ощущала себя гибкой виноградной лозой, обвивавшейся вокруг ствола мощного дерева. И сейчас ей казалось, что судьба вновь лишает ее опоры. Теперь ей предстояло в одиночку противостоять враждебному отношению окружающих. Чтобы поменьше думать об этом, Манана, что и сил, нагружала себя работой, хотя, наверное, ей следовало бы поберечься. Через несколько дней после отъезда Джумбера Нинос не зашла до того, чтобы заговорить с невесткой. Прежде, зная, что брат непременно встанет на сторону своей жены, она только молча злилась. А теперь, наконец, могла высказать то, что давно носила в душе. Когда Нино бросила Манане какие-то резкие слова, та спокойно спросила. «За что ты меня не любишь? За то, что я — это я? Ты глупее, чем кажешься, если задаешь мне этот вопрос. Еще год назад я приглянулась одному парню, и он мне тоже понравился. Мы надеялись сговориться, но теперь едва ли его родители согласятся, чтобы он посватался ко мне. Я здесь ни при чем, очень даже при чем!» — воскликнула Нино, топнув ногой в новенькой туфле. Отец привез и ей, и Лии хорошую одежду и обувь, тогда как Манана до сих пор ходила в грубых башмаках и старом платье софико. Джумбер обещал жене вернуться с подарками, но молодая женщина предпочла бы, чтобы он ничего ей не привозил, только не уезжал сам. «Почему вы все считаете меня дурной женщиной? Потому что ты такая и есть. Ты принесла в наш дом чужую веру. Тебя продавали и покупали как вещь. Ты жила с каким-то турком, не будучи его законной женой. Расскажи, каково это — открыто делить мужчину с другими женщинами? Мне было бы противно. Это значит совсем не иметь гордости». «Я не могу вырезать эту часть своей жизни и выбросить ее на дорогу», — рисковато ответила Манана. В этот миг в ней зародилось чувство протеста, желание выразить свое несогласие с мнением окружающих, стремление как-то обозначить свое присутствие в этом доме. «Я не считаю, что должна расплачиваться за свое прошлое до скончания дней. Этот груз останется со мной навсегда, но это только моя забота. И потом, сейчас мне есть о чем думать, например, о моем ребенке». «Ничего», — заметила Нино, окидывая взглядом округлившийся живот невестки. «Посмотрим, каково тебе придется, когда ты отправишься рожать в Сычихи». «Куда?» — спросила сбитая с толку Манана. «Разве ты не знаешь? У нас женщина не рожает дома. Она уходит в особую хижину и остается там некоторое время, после того, как ребенок появится на свет». Манана почувствовала, как ее охватывает страх. «Одна?» «Да». «А кто помогает при родах?» Нино рассмеялась, запрокинув голову. «Никто! Духи наших мест! Но тебе не стоит на это надеяться, потому что ты здесь чужая. И еще Господь, но ты его предала, потому что молилась Аллаху. Да и тот не поможет, поскольку ты отвернулась и от него. Наверное, ты решила, что можешь метаться между разными верами, словно собака между двумя деревнями». Манана сильно встревожилась. Никто не говорил ей об этом диком обычае, вероятно, связанном с какими-то тысячелетними суевериями. В Тбилиси кроженицы всегда приглашали повитуху, а то и врача. Рядом находились и родня, и соседки, тем более, если это были первые роды. Знал ли Джумбер о том, что ей предстоит? Возможно, да. Но если в его краях женщины всегда рожали в одиночестве, он наверняка не находил в этом ничего угрожающего, опасного и странного. Весь день Манана не могла избавиться от тяжелых дум, так что к вечеру у нее разболелась голова. В конце концов, она решила обратиться к свекрови. «В этом нет ничего страшного», — неохотно ответила Софико. «Я родила в Сычихи троих детей». Она умолчала о том, что стольких же потеряла, в том числе своего первенца. «Надо только как следует тужиться, а когда ребенок появится на свет и закричит, перевязать пуповину». «И где находится эта хижина?» «В горах. Ближе к родам я тебе покажу. Женщина отправляется туда, как только почувствует схватки». Взглянув на оплетенные козьими тропами высокие мрачные горы, Манана вспомнила оживленные золотыми орнаментами белые минареты, с которых доносились благозвучные призывы муэдзинов, и коих она, скорее всего, больше никогда не увидит, которые были призваны уносить мысли ввысь, которые были призваны уносить мысли ввысь к величию бесконечного, призывать к единению с Аллахом. Минареты построили люди, а горы изваял Бог. И первые были легкими и светлыми, а вторые таили в себе некую недобрую тяжесть. «Может, не уехать в Тбилиси к матери?» Голос Мананы дрогнул, и она тут же увидела, что свекровь осуждает ее за подобную слабость. «Если ты хочешь стать одной из нас, то должна поступать, как мы. Если ты сильна и здорова, то справишься. А если что-то пойдет не так, Бог дает и отнимает, что хочет. Он же посылает нам испытания, которые мы или выдерживаем, или нет». Сурово ответила Софико, и Манана окончательно поняла, что не сможет свернуть с выбранной дороги, что ей придется идти по ней до конца.